Доктор обнаружил в ране несколько осколков. Один решил устранить сразу же. «Ребята», — засучил он рукава и подставил руки. Шофер Петя плеснул из канистры, санитар вымыл руки, ополоснул хирургические щипцы и приступил к операции. Рика ужаснула такая дезинфекция, но было уже поздно. Санитар ловким движением рванул осколок, Боб взвыл и мягко опал на землю. «Все», — констатировал хирург, и с гордостью показал всем окровавленный осколок. Боб после этой операции был близок к обмороку. По его лицу стекали струйки пота. «Молодец, парень», — похвалили его русские. Довольный своей работой, санитар попросил в награду пачку сигарет и отхлебнул из канистры. «Все будет в порядке», — успокоил он Рика, поправляя бинты на ноге у Боба. По традиции они поменялись фуражками. Барни сфотографировал их на память. Его кодек вызвал сенсацию. Лейтенант спросил, можно ли ему сделать фотографию. С восхищением вертел он аппарат в руках. «Вот так штука», — повторял с восторгом. Рик поторопил лейтенанта. Нужно было как можно быстрее доставить Боба в госпиталь. Принесли носилки. Боба осторожно положили на них и отнесли в машину. Летчики достали из самолета самые необходимые вещи. Арон еще раз попробовал соединиться по рации с подводной лодкой, но Вязин убедил его, что лучше это сделать с их радиостанции. Все забрались в грузовик, и он медленно тронулся. Глядя на удаляющийся силуэт разбитого самолета, Рик чувствовал себя словно на похоронах. Русские ехали с песнями. Санитар оказался главным запевалой. Захваченный ритмом частушек, американцы охотно притопывали им в такт, не понимая, о чем поется. А когда спрашивали об этом Арона, тот коротко пояснял. Известно о чем. О задницах и товарище Сталине. Вскоре выехали из лесу. Навстречу время от времени попадались крестьянские телеги с деревянными колесами. Их тащили худые кони, либо валы. Возле хат стояли бабы в цветастых платках и приветливо махали руками. Мужчин почти не было. Только порой какой-нибудь босоногий, либо обутый в лапти старик, грелся на заваленке. Они остановились в городке Тетючи, где стояло отделение лейтенанта Васина. Его командир, полковник Бубнов, принял их со всеми надлежащими почестями. Боба он приказал разместить его в госпитале, а остальных расселил по квартирам. Памятуя об опыте с хирургом, Рик решил выяснить санитарные условия в госпитале. Арон и Барни пошли с ним. Арон в качестве переводчика, а Барни после случая на Тиньяне вообще не покидал командира. Начальник госпиталя, молодой врач, осмотрел раны и сразу же отправил Боба в операционную. На этот раз, уже под наркозом, он убрал все осколки, почистил рану, вправил сломанную кость. Сказал, что если не произойдет ничего непредвиденного, то лейтенант Фултон сможет еще прыгать, как коза. Нужны только покой и уход. Боб спал. Они ему уже были не нужны. Рик хотел было показать врачу раненое плечо, но потом решил, что рана пустяковая, нечего ее бередить. Когда они вернулись, командир сообщил, что сегодня вечером в их честь состоится вечеринка.